И вот пришла пора употребить свои знания на самое важное дело, на добрую долю единственного сына, князя русского. Наутро, глядя, как нянька кормит маленькую Браню, той было 1,5 года, Эльга снова раздумывала над вчерашним разговором. Святша прав, что попрекает ее. Всякая мать от первых своих девчоночек супредок каждым шагом ткет судьбу детей, и ее забота, чтобы узор вышел удачным, как в тех сказаниях говорится. «Кабы знала над тобою я невзгодушку, кабы знала то безвременье великое, то не так тебя бы, чада, породила я. Породила бы я тебя, чада милая, как туловом в Колывана Колывановича, как острым разумом в Суровца Полника, как красотою в Волха Змеевича, могучей силушкой в Святогора Волота». Легче тем матерям, которые живут в глубоком русле родовых поконов, под крылышком своих дедов и бабок. У нее, Эльги, переход из дев в жены выдался тревожным и бурным. С материнским родом она порвала, оскорбила чуров пролитием священной крови. Дитя свое носила в Киеве за 3-9 земель от родного дома, среди чужих людей. Да и для Ингвара Киев не родное место. Чудно ли, что не вышло обеспечить сына силой и удачей от рождения? Но что можно сделать потом? Разные есть приметы и хитрости, и Эльга хотела найти самые верные. У кого бы совета спросить? Ростислава Предславна, давняя ее наставница в житейских делах, была христианкой. Ее совет заранее известен. Мудрые старые боярыни? Эх, была бы она в родных местах, где живет бура баба. Мудрее ее, праматери северных кривичей, никого на свете нет. Эльга выросла сознанием этого и унесла во взрослую жизнь глубинное детское убеждение, что вся мудрость человеческая сосредоточена в той заросшей избенке в глухих лесах близ реки Великой. Но только мудрость сия не про нее. Пролилась кровь князя-медведя, и пращуры материнского рода прокляли Эльку. Да и нет давно той прежней бурой бабы. Вещая старуха, предсказавшая ее судьбу, умерла через несколько дней после ее бегства, а на смену ей отправилась в лесную избушку домолюба, Эльгина мать. Как самая знатная из женщин земли Плесковской, пережившая 2 своих мужей и тем 2 сопряженная с Навью. О, боги! Эльга схватилась за сердце, задохнувшись. Мысль ударила, как молния. Да останься она сама дома, очень может быть, что та избушка теперь ждала бы ее тоже вдову. Птичья берестяная личина, посох, ступа, пест, помело, прялка, на которой придется судьбоносная нить. Все знаки силы и власти праматери племени, все орудия ее служения. А не этот вот широкий двор, резной стол в Олеговой гриднице, звери, птицы и гады лесные вместо детей, бояры-боярынь, служанок, гридей и отроков. Эльгу ужаснула мысль о том, какой могла бы стать ее жизнь, подчинись она родовому укладу. Нет, лучше другого, кого поискать. Старшие женщины Ингварова рода, его мать Сванхит, уж верно могла бы помочь. Она сведуща в ворожбе и уже много лет правит своими северными владениями после покойного мужа. Но посылать к ней в Хольмгард слишком далеко. Да и кого снарядить с таким мудреным поручением? Местину разве что. Когда 12 лет назад его посылали уладить дела со Сванхит, после того, как Ингвар отнял киевский стол у своей сестры Мальфрид и ее мужа, Местина справился отменно, правда, так и не сознался, как ему это удалось. Вот кому удачи не занимать, так это Местине, а ведь судьба его матери отчасти схожа с судьбой Эльги. Княжеская дочь Витислава тоже вышла замуж в чужие края, жила далеко от родни, однако наделила сына такой могучей удачей, что равных ему Эльга не знала. Как она сумела? Правда, умерла Витислава совсем молодой, но и эта мысль не остановила Эльгу. Попроси боги ее жизнь за удачу сына. «Поди вели, чтобы мне оседлали». Эльга обернулась к служанке и махнула рукой на дверь. «И скажи парабкам, на Свенельда в двор поедем». Пока черень бегала, с помощью другой служанки Эльга переменила домашнее платье на нарядное, чтобы можно было в городе показаться, но тоже белое, с серебряным тканцем на груди, с тонкой полоской белого шелка на рукавах и вороте. Шел 1-й год ее вдовства, пока надевать цветное платье было бы и неприлично. Но Эльга даже не думала об окончании этого срока. Сердце ее всегда будет одето в печаль. Она и сейчас горевала по Ингвару, с трудом свыкаясь с мыслью, что он не вернется. Пусть не он заставлял ее сердце биться, душу трепетать, а кровь гореть. Но муж был надежным ее соратником в их общем деле, и потерю его она ощущала очень остро. Другой на его место прийти не может, а значит, одежды вдовы носить ей до самой смерти. В последние месяцы Эльга нередко посещала Свенельдов двор, и никто в Киеве не удивлялся, видя княгиню в белом плаще на белой кобыле в сопровождении четверых телохранителей, едущую по улочкам меж тынами. Ута, ее двоюродная сестра, не более чем через месяц должна была родить уже шестое свое дитя. У княгини она бывать не могла, слишком быстро утомлялась, тяжело дышала под своей ношей и почти не выходила со двора. «Ох, когда же рожу-то уже?» — с нетерпением приговаривала она, умаявшись. Эльга навещала ее сама. Все знали, как близки они были с самого детства, родившиеся в одном доме и почти одновременно. Обычно замужество разлучает сестер, а знатного рода сестер еще и разводит на разные концы света. Однако Эльга и Ута в замужестве оказались связаны еще теснее. К прежней кровной связи добавились новые, и теперь уж не развязать их ни на этом свете, ни на том. Перед гридницей слышался знакомый шум. Удары тупых мечей по щитам, выкрики. Метались белые сорочки, отроки упражнялись с самими хозяевами вместе. Завидев, как растворяются ворота и во двор въезжает княгиня с телохранителями, бойцы замерли, опустили оружие и поклонились. Отирали вспотевшие лица, улыбались, словно прося о снисхождении, что повелительница застала их в растрепанном виде. Люд широко улыбнулся Эльге, просияв, будто солнце. Она приветливым кивком ответила на его поклон. От вида его свежего, бодрого лица у нее веселело на сердце. Мельком вспомнилось, как охотно он раскрывался навстречу ее объятиям, куда охотнее, чем ее сын родной. Из-за раны на бедре Люд еще не упражнялся, но стоял со всеми. Ничего занятнее для него не было на свете. Отдав меч и щит от руку, Местина подошел, чтобы помочь Эльге сойти с коня. «Будь жив!» Ступив на землю, она поцеловала своего зятя, невольно вдохнула запах разгоряченного движением тела. «Есть разговор к тебе, но не спеши. Я сперва к Уте пойду». Близ Местины Эльга особенно остро ощущала весну, разлитое в воздухе томление земли. Его запах, его голос, пристальный взгляд так легко входили в ее душу и мигом заполняли ее всю, что она с трудом заставляла себя думать о чем-то другом. «Боярыня здесь нынче», — измала ключница, с поклоном указала Эльге на девичью избу. Когда-то давно эту избу поставили для детей ловоцкого князя Девислава, взятых в тали. Те дети давно выросли и завели свои дома. Младшая его дочь, Девуша, теперь была женой Асмунда, а изба осталась для служанок и хозяйских детей, чтобы ночным плачем и дневным шумом не досаждали хозяину. Но, войдя, Эльга обнаружила сестру, спящей за занавеской. Старшие дочери, Светана и Держана, увели младших гулять, чтобы не мешали матери. С хозяйкой сидели две служанки и одна из Ятровий, то есть Лютовых Хотей, Ветляна. «Как она?» — спросила Эльга у молодки, вставшей при ее появлении. «Худо ночь провела». Бессонницей маялась, только теперь заснула. Благодаря древлянской войне Люд обзавелся сразу двумя младшими женами — Перемилой и Ветляной. Обе они были взяты в тальбу, то есть заложницами от своих отцов, деревских старейшин, и потому не имели прав законных жен, и ключи со всего двора остались во власти Уты. С Утой обе хорошо поладили. Добрая по природе, сама в юности пережившая немало бед, она была с ними ласкова, и они ее любили. Сейчас обе и сами были тяжелы на половине срока. Перемиле предстояло родить своего первенца в пору предзимья, Ветляне чуть позже, ближе к Салоновороту. У них младенцы еще пинались в утробе, дитя Уты уже стало для этого слишком велико и лишь давило то на одну сторону живота, то на другую, перекладываясь на своем живом ложе. Ожидавшийся на Свенельдовом дворе богатый урожай вызывал у киевлян усмешки, но под ними скрывалась зависть и неохотное признание. Послав двоим братьям сразу троих чад, боги ясно опровергали все возводимые на них наветы и выражали свое благоволение. «Не будите ее», — тихо сказала Эльга и села в стороне. Ветляна, из-под лобья поглядывая на нее, снова принялась за шитье. Она, конечно, не могла сама начать разговор с княгиней, но по ее сдержанно отчужденному виду было ясно, что внимания к себе от Эльги она и не желает. Обе молодки ее дичились, рабели, а Ветляна при виде нее вспоминала самые тяжелые дни своей жизни. Ветляна впервые увидела княгиню Киевскую зимой, в тот день, когда русская дружина заняла Здоровичи, и все родные и себры Ветляны очутились в полоне. В числе талий ей пришлось сопровождать княгиню к Искоростеню. Она видела и осаду его, и ужасную битву, когда князь Владислав со своей дружиной пытался прорваться сквозь кольцо и спасти хотя бы кого-то из своих людей. Видела сотни мертвых тел в предграде, на льду ручья, во рву. Говорили, они так и лежат там. С того дня миновало уже почти полгода, но зрелище врезалось в память Ветляны и задержалось. Казалось, вся земля деревская погибла на том поле, лежит там весь род ее. А сделалось все это волей и властью Эльки. В глазах Ветляны та была самой Мареной, погубившей ее прежний мир. Недаром же и ходит вся в белом. Воле Эльги Ветляна была отдана в жены, как часть добычи и награда, тому, кто изрядно отличился при разгроме ее родного края. Теперь Ветляна жила в его доме и носила его ребенка. А это означало, что земля ее никогда не будет отомщена. Мужи деревские не посмеют пойти войной на свою кровную родню. Пусть это родство и навязано им силой, запрещает покон дедов такую вражду. Ожидая, не проснется ли сестра, Эльга молча разглядывала ее деверушу. Деверуша — жена деверя, то есть брата мужа по отношению к жене. Етровь — тоже жена деверя, либо брата. Эту деву, как она помнила, Люд сам выбрал себе в награду. Оно и понятно. Очень миловидное, необычное лицо. Видно, что сметливо, даже когда молчит. И понесла быстро, ждать не заставила. Эльга подавила вздох. Не оглянешься, как пятеро мальцов будут за подол цепляться. Будь у нее, Эльги, пятеро сыновей, не пришлось бы ей так томиться из-за судьбы одного единственного. Ветляна вдруг ойкнула шепотом и едва не подпрыгнула. Эльга, вздрогнув от неожиданности, взглянула на нее. «Что такое?» «Дитя толкается». «Виновата», — шепнула та. Эльга улыбнулась ей, помнила еще, как Браня на том же сроке не давала ей покоя. Но сидеть почти наедине с Ветляной, источавшей тайную враждебность, не хотелось. Эльга поднялась и, знаком велев служанкам оставаться, пошла в хозяйскую избу. Провожать ее не требовалось, на этом дворе она знала каждый угол немногим хуже, чем у себя. В большой избе она никого не застала. Местина еще был занят сооружниками. Эльга села на скамью возле крюка в стене, куда Ута обычно цепляла конец основы, когда откала пояса или тканцы. Сейчас он был пуст, слишком отекали пальцы, не сгибались, и Ута на время оставила всякое рукоделье. Просторная и тихая воеводская изба наводила на мысль о жилье самого Кощея, полном сокровищ и диковин. Часть больших ларей, в которых Свенельд когда-то хранил свои богатства, переместилась сюда, когда горели свечи, начищенная медь и бронза, их узорные оковки, блестела и перемигивалась. На лавках лежали тканые ковры, на полу медвежины, на ларях подушки, обшитые шелком от старых изношенных одежд. На длинных полках стояли рядами поливные греческие кувшины и блюда, зеленые, желтые, белые, расписные. Серебряная и позолоченная посуда хранилась в ларях под замком. Но если Местина принимал важных гостей, с которыми хотел побеседовать не в гриднице, а лицом к лицу, они выставлялись на широкий дубовый стол. Одна стена была занята оружием Местины. На почетном месте висели три его корляга, раздобытые в разных местах и по разным случаям. Возле них два греческих меча Парамирия. От корлягов их отличала и выделка клинков, и облик рукояти. Парамирия Местина не любил, но держал здесь на память о войне с греками. Был хазарский однолезвенный меч, взятый у захваченного в плен печенежского княжича Едигара, несколько секир и простые, из серебряной насечкой, такие же копья, два ростовых топора, два старых полуразбитых щита, которые Местина хранил ради каких-то памятных ему случаев. На отдельной полке выстроились четыре золоченных воеводских шлема, из них один греческий. Здесь же был золоченый клебанион греческого стратига, привезенный из похода по Вифинии 10 лет назад. Этот клебанион был на Местине в битве под Ираклией. На золоченых чешуйках остались глубокие царапины, там, где по ним скользнула пика катафракта. Распоротые тем ударом ремни давно заменили. Доспех привели в порядок, его можно было снова надевать, но Местина, кажется, больше ни разу им не пользовался. Такие битвы исполинов, как под Ираклией, с тех пор не случались. А в остальном сражения были для него просто работой, и он не видел смысла портить сталью и кровью дорогие вещи. А вон висит та плеть, старая, Свенельдова, возле самой двери, где удобно взять. Она была знаменита тем, что сделали ее из посеребренной втулки сломанного копья. Копье рейнской работы Ульф из Хольмгарда подарил его воеводе почти 30 лет назад, когда провожал его в Киев со своим маленьким сыном Ингваром. Однажды в сражении острие копья сломалось, и тогда из его втулки, украшенной тончайшим узором из серебра и меди, Свенельд велел изготовить плеть. Уезжая в дерева, он оставил ее старшему сыну вместе с должностью воеводы Киевского. Эльга, хоть и была одна, подавила улыбку. Кое-что еще она знала об участи этой плети в семейной саге Свенельдова рода. Эльга видела эту оружейную стену сотни раз, но княгине не надоедало ее разглядывать. Каждая вещь здесь имела свою память, обычно о нескольких хозяевах. Иные мечи были взяты из холодеющих мертвых рук побежденного, и неизбежно думалось при взгляде на них, когда это случится в следующий раз. «Ты когда-нибудь думал, как ты умрешь?» Однажды, много лет назад, спросила она Местину. Он так часто встречался со смертью и так часто приносил ее другим, что должен был свыкнуться с мыслью и о своей. «Дайте боги, чтобы не в постели», — усмехнулся он. «Слава Перуну, на мой век хватит войн, чтобы не обречь меня соломенной смерти». За дверью простучали шаги. Вздрогнув, Эльга очнулась. Слишком далеко ее мысли унеслись от нынешнего дня. Вошел Местина, не глядя перед собой и на ходу стягивая влажную от пота сорочку. Обтирая шею, сделал несколько шагов к ларю и только тут увидел Эльгу. Видно, ему никто не сказал, что княгиня уже ждет в большой избе. Домочадцы сестры к ней привыкли и не видели в ее посещении особого события. Раз она никого не посылала позвать хозяина, никто за ним и не побежал. Вдруг, смутившись, Эльга встала, но не сообразила, что сказать. Разглядывая его оружие, она так углубилась в воспоминания о временах, когда они были близки, что несходство тех времен с нынешними ее почти ранило. А Местина взглянул на нее, удивленно приподнял брови, а потом в лице его так ясно отразилась надежда, что она, наконец, пришла ради него, что Эльге стало больно. Он подошел к ней, еще держа в руках снятую сорочку и глубоко часто дыша, то ли после упражнений, то ли от новой причины. Эльга хотела объяснить, зачем она здесь, но не могла отвести глаз от костяного змея на его груди, того, которого сама носила в то лето, пока Местина ходил по греческому царству. В 35 лет, утратив свежесть молодости, Местина все равно казался ей прекрасен, как бог. Она мало замечала перемены в нем. В ее глазах зрелость придавала его облику внушительности, ничуть не умаляя красоты. Эльга не находила сил оторвать взгляд от его гладкой, широкой груди, покатых плеч, округлых мышц предплечья. Их связь прекратилась почти 3 года назад. Эльга почти забыла, как это было, но теперь ее вновь охватил жар и волнение. Нечто большее, чем тоска молодой вдовы, влекло ее к нему. Нечто большее, что она находила в нем одном. Местина хотел что-то сказать, но лишь сглотнул, выронил сорочку на пол и потянулся к Эльке. Она хотела отойти, но позади была только скамья и стена. Он обнял княгиню и привлек к себе. Она невольно положила руки ему на грудь, вдыхая запах разгоряченного тела. Голова кружилась, тянула прижаться к нему как можно теснее и вновь накатывала властное, как тяга земная, ощущение. Важнее и весомее этого влечения нет на свете ничего. Блаженство этих мгновений стоит любой платы. Едва помня себя, Эльга прильнула губами к его шее, впитывая полузабытое, но такое прекрасное ощущение его теплой кожи. Он с силой обнял ее, и что-то случилось. Каждый из них перестал быть сам по себе, тепло их тел слилось и вспыхнуло, как вспыхивают 2 тлеющие головни в костре, если сдвинуть их вместе. Жизненная сила их потекла единым потоком, как вода в 2 слившихся реках. И блаженное тепло наполнило каждую частичку, словно усилие их объятий пробудило божество. Только сейчас, когда это знакомое им божество вновь проснулось, оба они ощутили, как темно и холодно внутри было без него, как долго они этого ждали и как тяжело давалось им ожидание. Эльга подняла голову и потянулась к его лицу, словно в поцелуе был ее источник дыхания и самой жизни. Раскрылась ему навстречу, с облегчением сбрасывая оковы, которые сама на себя наложила. От долгожданного прикосновения его губ внутри все вспыхнуло и затрепетало. Сама кровь будто потекла ему навстречу, каждая мышца наливалась силой для объятий, дарящих единственную подлинную жизнь. «Пойдем», — хрипло шепнул Местина и подтолкнул ее к спальному чулану. «Ута не здесь сейчас живет, никто не сунется». «Нет, все видели, как я вошла». Слабо отбивалась Эльга, пока он тянул ее к хорошо ей знакомому покойчику. «Все знают, что мы здесь вдвоем. Ай, хель с ними!» Сам голос Местины лишал Эльгу воли к сопротивлению. Он слишком долго ее ждал и слишком устал от ожидания, чтобы упустить этот счастливый случай. Но Эльга вдруг забыла все доводы, какими убеждала себя держаться от него подальше. Она устала быть одна между землей и богами, тело ее стосковалось по горячему биению жизни, а душа — по чувству равновесия мироздания, где ее женской силе отвечает равная мужская сила. Мысленно сказав «да», она больше не противилась, пока Местина вел ее в спальный чулан, отстегивал серебряные скорлупки с хенгерка, брал ее на руки, опускал на широкую лежанку, стягивал белые чулки. Исчезли все мысли. Осталось лишь стремление поскорее очутиться в его объятиях, сомкнуть руки на его спине, раскрыться до конца, чтобы слиться с ним воедино и оставить весь мир земной глубоко внизу. «Ты соскучилась по мне», — сказал Местина, опираясь на локоть и склоняясь к ее лицу. В его довольной улыбке сквозило торжество. И Эльга закрыла глаза, чтобы ее не видеть. Вторая его рука гуляла по ее телу под сорочкой, вновь утверждаясь в правах владения этими прекрасными угодьями. Эльга еще не отдышалась, и при каждом вздохе внутри вновь расцветала горячая вспышка счастья. Было легко, будто с нее сползла опостылевшая старая шкура, тяжелая и душная, и она вышла на волю, светлая и невесомая. «Да», — глупо было оспаривать то, в чем он только что убедился. Но я пришла вовсе не за этим. И все же ей хотелось скорее смеяться, чем плакать. Каждую частичку наполняло ощущение подлинной жизни, истинного пробуждения. Как будто все прошлое с его потерями и трудностями сгорело в один миг, а впереди их ждет новый мир, чистый, светлый и душистый, как летнее утро. И неясно, зачем она так долго ждала и томилась, ведь это счастье всегда было рядом. В эти мгновения ничего, кроме блаженства, разделенной страсти, для нее не существовало. А гора каменная, стоявшая между ними еще вчера, вдруг оказалась мелким камешком, через который они шагнули, даже его не заметив. «О, ведьма киевская, сова дунайская!» Стыдясь упомянуть богов, Эльга села и прижала ладони к лицу. «Я правда пришла не за этим». Наконец она опомнилась. Весь день вчера думала, как найти удачу для сына, а сама вместо этого опять сотворила блуд с мужем собственной сестры на первом году вдовства. Какой стыд! Эльга подняла лицо и сквозь раздвинутые пальцы робко взглянула на кровлю в левую сторону, там, где ей часто мерещился наблюдающий за ней взор с того света. «Видно, там у ясеня нас крепкой ниточкой связали. Нам этих пут не скинуть». Местина протянул руку и взял ее за плечо, чтобы уложить обратно, но она сбросила его ладонь. Можно было уже привыкнуть за 15 лет. Не 15, меньше. Первые 3 года Эльга недолюбливала Местину и не доверяла ему. При первых встречах он показался ей слишком самоуверенным и дерзким, а потом, когда она убедилась, что на пути к своим целям он не ведает преград, то стала его опасаться. Взаимное понимание пришло к ним, когда он стал более осмотрительным, а в Эльге созрели ум и воля, придавшие ей уверенности. Но лишь после первого похода на греков она обрела в нем опору и поверила ему по-настоящему. Эта связь изменила ее, стала ее частью, и теперь Эльга не мыслила себя без Местины, даже когда подавляла влечение к нему ради права уважать себя. «Неужели я никогда от тебя не избавлюсь?» — мысленно ответила она сейчас, но молчала, зная, что Местина не очень-то и виноват. Он обещал ждать, пока она передумает, и ждал. Она сама позволила ему решить, что это уже случилось, потому что ее влечение к нему ничуть не утихло и лишь накапливалось, пока не превысило силу сдерживать его. «Пусти». Она слегка толкнула Местину, чтобы он подвинулся и дал ей выбраться с широкой лежанки, не перелезая через него. Только не хватало, чтобы кто-нибудь. Вдруг она проснулась, пошлет сейчас за мной, а тут... Там Альф на крыльце сидит. Местина все-таки поймал ее и снова притянул к себе. «Он никого не пропустит, пока я не выйду. Явись хоть царь Константин с катафрактами». Против воли Эльга рассмеялась, вообразив, как ромейский цесарь в золоченом доспехе осаждает дверь избы, чтобы застать княгиню киевскую с мужем ее сестры. Хотя не очень-то цесарь удивился бы, если правда все то, что рассказывают о семейных делах отца и деда Константинова, ездившие в Царьград купцы. «Покажи, как там сейчас». Эльга знаком велела Мистине перевернуться спиной вверх и с нежностью провела рукой по белым шрамам на его левом плече и над лопаткой. Когда она впервые увидела эти следы от встречи с пикой катафракта, они были почти свежими, багровыми. Теперь, 10 лет спустя, побелели, но ясно было, что Мистина унесет их в могилу и покажет самому Одину и его Эйнхериям. И ему дадут хорошее место за столом одноглазого бога, но и сейчас вид этих шрамов вызывал у Эльги ужас и трепет. Мерещилась алая кровь на земле, багровая разрубленная плоть, дыхание смерти. Мистина был убежден, что в тот день ему суждено было погибнуть. Пика тяжелого всадника могла разрубить ему хребет, но скользнула по стальным чешуйкам Клебаниона и лишь распорола мышцы. От этого удара Мистина упал, а сверху на него рухнул конь того катафракта. Кто-то из телохранителей всадил ему в брюхо копье. Как Альф и Ждан Борода вытаскивали его из-под коня и волокли к воротам Ираклии, Мистина не помнил. Тогда все для него поглотила багровая тьма беспамятства. Очнулся он, когда его бегом заносили в ворота, и еще успел проследить за отступлением в город своих уцелевших дружин. Эльга слушала рассказ об этом не один раз, и ей казалось, что она видит все события собственными глазами Мистины. В те первые 2 ночи в Вышгороде, которые они тогда провели вдвоем, Эльга едва могла спать. Стоило ей немного задремать, как голову наполнял далекий грохот, гул, давящее напряжение и чувство смертельной опасности. Мелькали образы, трудно различимые, но явственно чуждые ей. Мистина привез из похода на греков такое сильное чувство войны, которым были полны его мысли, душа и сама кровь, что стоило им заснуть рядом, как оно выливалось из него и накрывало Эльгу. Не погиб Мистина только потому, что перед отъездом из Киева оставил Эльге свой оберег Наус, костяного змея, знак его покровителя ящера, в котором, как он сказал, заключена его жизнь. Что его подвигло к этому поступку тем весенним вечером, когда они прощались перед походом? Только удача. Та, что в походе на греков, оказалась сильнее княжеской. «Ты — самый удачливый человек из всех, кто мне встречался», — заговорила Эльга, водя пальцами по его спине. Уже 12 лет эта мускулистая спина казалась ей прекрасной, как заря над рекой. Не налюбуешься. «Что твоя мать сделала для этого, хотела бы я знать. Ты что-нибудь слышал об этом? Ведь она была княжеского рода. Ее чему-то учили там, на море Велецком, где остров Буян лежит. Говорят, там святилище какое-то особое. Она могла владеть какими-то чарами, премудростью». «Ты правда хочешь это знать?» Мистина перевернулся лицом вверх. «Я за этим и пришла». С досадой на себя созналась Эльга, начиная водить пальцами по его шее и плечу. «Мне нужно?» «Не могу ответить. Когда я в последний раз видел мать, мне было 6 лет, а она лежала в коробе от повозки». «От повозки?» Рука Эльги замерла. «В Хель ведь нужно на чем-то ехать. Так хоронят знатных женщин Даны, и отец решил, что для нее это подойдет. Как хоронят княгинь у нее на родине, ему не было известно». Эльга отвернулась и вздохнула. На что она надеялась? Она ведь отлично знала, что Мистина лишился матери еще маленьким ребенком. «А твой отец?» У нее появилась новая мысль. Он ведь тоже был непрост. Мудрости отцу было не занимать, но что-то вроде обряда наделения умом между нами приключилось только один раз, когда он отходил меня своей знаменитой плетью за то, что я сделала ребенка, его Хоти. «Какой же это обряд?» Эльга засмеялась. «Я сам не сразу понял. К 16 годам любой парень привыкает терпеть боль. И я хоть и провалялся 3 дня на брюхе, пока мне девки-примочки на спине меняли, ничего такого особенного в этом не видел. Провинился, ответил. Я на отца не обиделся даже. И только много лет спустя понял, что он тогда сделал. Я ведь собрался сам стать отцом, не пройдя обряды свадьбы и оставаясь по годам и уму отроком. Был открыт всем ветрам и встречникам. А он меня живенько вколотил в Навь, заставил болью, позором, это ж на глазах у всего двора было, кровью искупить вину. И предоставил мне выбираться. Я выбрался. И много лет спустя оказалось, что тот позор принес мне удачу. Такую большую удачу, что я сейчас здесь с тобой, а не неведомо где». Мистина передвинулся и положил голову на колени Эльги, прижал ее ладони к своей груди. «Не знаю. Подумать не могу, Где бы я был, если бы Святша меня вынудил драться с ним, а потом уйти? Если бы Люд не привез в тот самый день тот самый меч? И вот тогда я понял, если у человека есть удача, даже бесчестие идет ему на пользу. «Если есть удача», — мысленно подхватила Элька. «Это из-за Святши ты задумалась, где взять удачи?» — чуть помолчав, спросил Мистина. «Как ты догадался?» — мрачно усмехнулась Элька. «Да не мудрено. Пока что ему не везет, то есть он так думает. Я, признаться, надеялся, что невезенье Ингвар забрал с собой». Они помолчали. У обоих стало тягостно на душе. Своей любовной связью они навлекли на Ингвара тайное бесчестие и, возможно, отняли удачу. И тем погубили. А теперь, вместо того, чтобы поправить дело, влекут по тому же пути и его сына. Эльга снова толкнула Мистину, и он сел на лежанке, давая ей возможность сойти. Она соскочила на медвежину на полу и стала собирать кое-как разбросанное платье. Хингерок, застежки, пояс, чулки — все кое-как сорванное, вывороченное. Ей было стыдно и досадно, но внутри держалось ощущение тепла и легкости. По опыту прежних лет она знала, что эти теплые отзвуки наслаждения будут греть ее целые сутки. Ум ее был в смятении, но душу пронизывали лучи солнца, как будто она из мрачной бесснежной зимы вышла в яркую, свежую, душистую весну, и этот свет шептал: «Все будет хорошо. Вы живы, вы еще молоды, полны сил, и вы вместе. А вы вдвоем — это больше, чем просто два человека. Как и прежде, близость с Мистиной рождала в Эльге ощущение легкой силы и веры в близкое счастье, ощущение всемогущества, будто сама богиня жизни открывала глаза на дне ее души. А когда объятия двоих пробуждают божество, это не может быть ни ошибкой, ни бесчестием». Положив свои пожитки на лежанку, она обвела руками шею сидящего Мистины и снова поцеловала его, словно говоря: «Я не жалею. Не жалею ни о чем, ни в прошлом, ни в будущем. Эта страсть так тесно сплеталась с удачей их обоих, что без нее они не были бы собой. Она давала им силы делать все то, что с них требовала судьба. Но иной раз отвага заменяет удачу, а в этом я у Святши недостатка не вижу», — сказал Мистина, когда Эльга выпустила его из объятий. С неохотой поднявшись, он тоже стал одеваться. «Помнишь, как он с петухом подрался? Ему тогда исполнилось года 3, а петух был чуть ли не с него ростом. Как раз тогда Асмунд из Корсуньской страны вернулся еще до войны. С такой отвагой человек сумеет разбудить и удачу, а если нет, то хотя бы погибнет достойно и прославится в веках». «Он у меня один», — напомнила Элька. «У Святши есть время подождать, пока удача проснется. Он ведь вчерашнее дитя. Люд у меня вон какой шустрый, а только на 18-м году себя проявил». «О, только не скажи этого Святше. Он ревнует к вам обоим. Ему досталась кровь князей и от отца, и от матери, а не только от матери, как мне, и не от бабки, как Люту. Его удача может проснуться и пораньше. Но пока она есть только у меня, а значит, его удача — это я». Эльга с досадой встряхнула белое платье вдовы, будто в укор самой себе. «Так я и говорю, ты справишься быстрее. Мне придется справиться, потому что твоего отца приемы нам не подойдут». «А что, отцову плеть я тебе одолжил бы для такого дела», — Мистина рассмеялся. «В ней живет волшебная сила пробуждать ум в бойких отроках, проверено». Для Эльги не было тайной, что неприязнь между ним и Святославом взаимная. Мистина отчетливо понимал, что чем старше будет становиться сын Ингвара, тем настойчивее будет пытаться подвинуть ближайшего друга матери. Рано или поздно молодому князю придется схватиться с самым влиятельным из киевских бояр просто потому, что двум медведям в одной берлоге не ужиться. «Не думаю, чтобы Святша успел сделать кому-то дитя», — проворчала Эльга, прилаживая застежки на грудь и надевая нижнюю петлю хингерка на иглу. «Хотя, может быть, если найти ему хорошую родовитую жену, у него же есть невеста, родовить ей некуда. Дочь Сверкера, девочка, едва косу заплела. Если ее брать в дом, то года через 3, не раньше. Иди первым». Видя, что Мистина уже одет, Эльга кивнула на дверь избы. «Вели узнать, не проснулась ли Ута. Если нет, я лучше уеду». Мистина кивнул и направился к выходу. У порога обернулся. «Но ты можешь сказать Святше. В 13 лет боевой раны не было ни у меня, ни у Ингвара, ни тем более у Люта, даже, пожалуй, у моего отца. На его месте я бы в этом обрел утешение». Ночь застала Эльгу в необычном месте — на жальнике за валом Олеговой горы. Гнезда могильных насыпей начинались почти от самого укрепления и уходили к оврагам. В широко разбросанном по горам и горкам киевском поселении жилища живых довольно тесно соседились с жилищами мертвых. Всякий род, что век за веком селился на прекрасных и священных кручах над Днепром, отводил вблизи занятого под жилье участка и место для своих мертвецов. Олегова гора, Киева гора, Харевица, Щековица, Девичь гора — всякое жилое место через несколько поколений оказывалось окружено мертвой стражей с ее невысокими, но крепкими твержами. Чтобы от одного обитаемого места попасть в другое, нужно было миновать его посмертное предградье. Тропы между гор не раз проходили через жальники, что напоминало всякому о необходимости взаимного уважения, ведь чуры здесь на страже. В поминальные дни воздух над горами звенел от причитаний и окликаний, и те немедленно достигали неба, ведь здесь, в Киеве, небо ближе к земле, чем где-либо на белом свете. Потому и стремятся сюда сильнейшие из всякого племени — славяне, хазары, русы, те, кто желает и смеет жить прямо перед взорами богов. Близ Олеговой горы хоронили ее обитателей, как простых, так и знатных. Здесь была высокая могила самого Олега, а вокруг — тех из его жен и детей, что умерли в Киеве. Эльга бывала здесь не менее 2 раз в год. На весенние деды они приходили сюда с Ингваром, Святшей и всем двором. Меж могил расстилались кошмы, раскладывалось обильное угощение. Кто-то из искусников братьев Гордизоровичей садился с гуслями у подножия могилы и пел славы вещему его дружине. Прочие угощались вареным мясом черных баранов, уделив мертвым их долю. Пили пиво и вареный мед, потом плясали, боролись, делясь с мертвыми своей живой силой. А в осенние деды Эльга, как хозяйка дома, приходила сюда и приглашала родичей из Нави пожаловать в гости за накрытый для них стол в гриднице. Так повелось издавна. Живые и мертвые поочередно навещают друг друга общей трапезой, подтверждая свое единство. Сегодня Эльга пришла просить о помощи. Тревожить со своей заботой самого вещего она не решилась и надумала после долгих колебаний обратиться к его дочери, Венцеславе, матери Олега-младшего. Эльге Венцеслава приходилась первой стройной сестрой. Первая стройная сестра — двоюродная сестра по брату отца. Отец Эльги Вальгард был родным братом Олега Вещего, то есть их дочери друг другу двоюродные сестры. Но была старше ее на 30 лет, на 2 женских поколения. Умерла Венцеслава на 6-м году княжения своего сына, Олега Предславича, и за 2 года до того, как Эльга впервые попала в Киев. Но в Киеве ее хорошо знали и помнили, и Эльга так много слышала о ней, что мнилось, будто они все же были знакомы. Вместе с Эльгой на жальник пришла Предслава, родная внучка Венцеславы. Она уже переселилась вместе с мужем в новую избу на Свенельдовом дворе, но всегда была рада повидаться с Эльгой и услужить ей. Со вдовьими одеждами она после свадьбы рассталась, но для жальника оделась скромно, в некрашенное серое платье и темный сукман. Благодарная за свое нежданное счастье, ради Эльги она была готова хоть ночью на могилы, и в ней ведь текла кровь отважного вещего воина, но все же робела и тревожно озиралась по сторонам, держась за руку княгини. Близилась полночь, плотная тьма одела землю, но зато небо было усыпано яркими, словно умытыми по весне звездами. Между ними царила почти полная луна, и в свете ее хорошо были видны покатые травянистые склоны могильных насыпей со столбами-бдынами на верхушках. Между ними петляли тропки, огибая подножие. Вот они. Наконец Эльга заметила на тропе у края жальника 2 человек. Один был плотный, молодец среднего роста. Неголюб, младший сын боярина Видебора. Он вел, поддерживая под руку свою бабку, доброчадову вдову Убаву. От старости та едва передвигала ноги, и от дома ее сюда везли на волокуше, как совсем уже скоро, надо думать, повезут к могиле. Убава была самой древней из ныне живущих в Киеве и окрест него женщин, по общему признанию, хотя точного числа своих лет и сама уже не знала. «Я свои года-то помню, 66 после Карачуна будет», — говорила себе негова мать себе слава, «а у доброчадихи уже вся пряжа в голове спуталась, она, считай, в вечности живет». Пусть будет меня старше, я к дедам не спешу. Ну, а кто всех старше, тот всех ближе к Нави. Убавь, мать Мокош, щедрость свою. Такую мольбу вложил отец, знаменитый еще при Аскольде, киевский боярин Угор, когда оказалось, что в придачу к единственному сыну ему послана уже 6-я дочь. Но прислушалась Мокаш лишь после появления седьмой дочери, Умеры, умерив, наконец, свои щедроты. Веселое предание об этом до сих пор жило среди уже четвертого-пятого поколения многочисленных Угоровичей. Эльге, когда она слушала его, казалось, что она заглядывает в темные глубины у самого дна века, ведь Убава родилась еще до того, как в Киев пришел Олег Вещий. Убава хорошо знала и Вещего, и даже его предшественников. Она еще девой пела славы невесте на свадьбе Олега Старшего и Брониславы, дочери последних князей Киевичей. Род их сидел на горах киевских с самых давних времен. Недаром одна из старших дочерей Угора носила имя Улыба в честь той, которую называли сестрой Кия. С трудом верилось, что этот осколок сумеречных Волотовых времен задержался здесь воплоти, и Эльга не без трепета смотрела, как старуха медленно делает шаг за шагом, приближаясь к ней среди могильных насыпей. «Будто сама из могилы выбралась», — шепнула Брецлава, и Эльга кивнула. У нее тоже была такая мысль. Бывать в могилах Убаве приходилось. Местина как-то упоминал, что на погребении Вещего принесли в жертву юную рабыню, и что ему очень не понравилось зрелище, как старуха наносила ножом удары под ребра жертве, лежащей возле покойника, с двумя ременными петлями на шее. Ему тогда было всего 12 лет, но он уже был сведущ в более удобных и быстрых способах умерщвления. Так вот, той старухой, вожатой смерти, была Убава. Много лет она несла многообразные обязанности службы Марине, но в последние лет 10 сложила их с себя из-за дряхлости. Однако слышать дыхание матери мертвых ей дряхлость не мешала. Эльга сама сжала руку Предславы, ее тоже взяла жуть. Еще не было произнесено ни слова, а мир Закрадия уже ковылял к ней, приближаясь с каждым шагом немощной старухи. Это было само воплощение смерти. Пока ты молод и полон сил, она идет к тебе неспешно, но неотвратимо. Едва лишь младенец родится, как с первым криком жизни и смерти выпускается в путь. И как немедленны ее шаги, иных она настигает куда раньше, чем ее ждут. Но вот Убава и ее внук подошли. Эльга и Предслава поклонились старухе, молодец поклонился им, а старая жрица склонила голову перед могилой Венцеславы. «Поклон тебе, матушка!» — слабым голосом вымолвила она. Она стояла лицом к княгине, но у Эльги осталось впечатление, что и здоровалась старуха не с ней, а с покойной. Убава то и дело высовывала кончик языка и тут же снова втягивала, будто ящерица, безотчетно, от старческой немощи. Но мелкие эти жадные движения казались чем-то непристойным и наводили жуть. Сама Навь, с ее змеиной природой не скрываясь, сказывалась в лице дряхлой старухи. «Будь жива, мати!» мягко пожелала Эльга, стараясь укрепиться духом. В словах ее было прямое пожелание быть живой сегодня, а на завтра уж не загадаешь. «Благо тебе будет, что пришла. Нужна мне подмога, без тебя не управлюсь». «Говорить с ней хочешь». Одной рукой Убава держалась за внука, другой опиралась на клюку, поэтому на могилу показала подбородком. «Да, нужен мне совет моей сестры. Она старшая жена в роду моем, кого я знала. Ну, то есть почти знала. Я чуть-чуть ее на свете не застала, но слышала о ней много. Она беде моей поможет». «Хорошее нынче время, ясное». Убава с трудом подняла дрожащую голову и взглянула на небо. «Вон, чуры-то все оконца свои поотворяли, смотрят на нас, дивуются». Эльга тоже взглянула вверх. Вид звездного полотна веселил сердце и внушал удивительное двойственное чувство. Взгляд уходил в небо, а душа проникала сквозь кору земную и касалась тех, кто жил в тех звездных домах. Земля-мать поглощает своих детей, когда выходит срок их жизни, но души их оказываются среди звезд. И если поймать это ощущение, стоя на жальнике, на клочке владений мертвых среди мира живых, то кажется, что сам становишься огромным, как земля, таким же мощным, что никогда не двигается с места, но пребывает везде. И если бездны эти открывались еще довольно молодой женщине, что же видела Убава, чья душа давно смотрит в закрадье? Даже Умера, родившаяся после нее, ушла лет 20 назад, и все 6 сестер, столь дружных на этом свете, давно ждут за порогом последнюю задержавшуюся. Старуха оттолкнулась от внука, тот выпустил ее руку. «Я, госпожа, там буду», — он кивнул в сторону края поля. «Кликните меня потом». Молодец ушел. Три женщины остались близ могилы. Эльга и Предслава отошли в сторону. Убава подковыляла к насыпи вплотную. Дочь Вещева хоронили по обычаю Руси в подземном срубе. И Убава помогала убирать этот посмертный дом и руководила поминальными действиями. Она вернулась туда, где все хорошо знала. «Вы завейте ветерочки, из тихо да потихонечку, из легка да полигонечку», — начала Убава. Сперва голос ее был так тих, что Эльга и Предслава едва разбирали слова, но с каждой строкой тонкий голос старухи набирал силу и пронзительность. За многие десятилетия погребальные плачи и призывы так крепко вросли в ее душу, что она не забыла бы их, даже если забыла бы собственное имя. Они сами оживали близ могил под лучами солнца мертвых, как трава тянется в рост под лучами живого солнца. «Вы развейте ветерочки, самогилушки-песочки, расступись-ка, мать сыра земля, покажись-ка могильная доска, приоткройся, полотенышко, покажись-ка тело мертвое, лицо блеклое». Дрожа, Предслава сильнее прильнула к Эльге. Они знали слова этого призыва, сами всякий год произносили их, но сейчас было не то. Голос старухи пронзал земные глубины, и обе слушательницы помимо воли видели, как все это происходит, как развеивается земля, как появляются доски, накрывающие подземный сруб, как сползает полотняный покров с лица погребенной. Лица Венцеславы Эльга не знала, и потому видела сумрачную тень, однако Предслава помнила свою бабку, когда та умерла, ей было 5 лет. Черты лица из памяти исчезли, да и едва ли маленькая девочка хорошо их различала. Но ожили давние ощущения, как сидит она на коленях у бабушки, гладит плотный узорный шелк ее подола, видит ее белые руки с эмалевыми перстнями, слышит звонкий голос, ощущает запах дивных греческих благовоний от белого шелкового повоя. Давно умершую бабку она привыкла считать старухой, но теперь, сама будучи взрослой женщиной, увидела ее заново и поняла, ведь Венцеслава прожила 40 с небольшим. Не такой уж и старой она умерла. Для того Эльга и позвала Предславу. Тропу для мертвых прокладывает память живых, особенно кровных потомков. «Прилетите, навьи пташечки, вложите душу в тело белое. Резвы ноженьки во хожденьице, белы рученьки во маханьице, очи ясные во гляденьице, во уста договореньице». Боясь закрыть глаза, Эльга и Предслава смотрели на могилу. Насыпь была неподвижна, лишь траву шевелил ветер, но они как наяву видели. Вот мертвая садится в своем подземном доме, вот опускает сложенные на груди руки святыми золотыми обручьями. Вот трепещут, поднимаются ее веки, дрожат и раскрываются губы. Дух ее пробудился и был готов отвечать тем, кто сумел его призвать. «Уж ты встань, сестрица стройная Венцеслава Светолеговна, уж ты встань-ка, пробудись-ка ты, поговори со мной, сестрой любезную, нам на память да на добрую, научи да понаставь-ка ты меня, горючую кукушечку, ты скажи мне слово доброе про беду мою злодейскую». Убава обращалась к умершей от лица Эльги, и теперь Эльге казалось, что чужой голос выпевает ее собственные мысли. Те слова, которые она хотела бы произнести, если бы могла войти в русло этого потока. Она была уже совсем близко к нему, ясно видела его темные воды, но еще не имела отваги шагнуть в них. «Я пришла спросить тебя о моем сыне Святославе». Эльга с усилием заставила себя заговорить, но собственный голос доносился до нее, как из иного мира. «Я так хотела, чтобы он унаследовал удачу от Вещева, от меня. Он еще так юн, а ему приходится делать княжеское дело. Ему нелегко, едва по силам. Он чуть не погиб, был ранен, ему пришлось отступить, сражаясь за свою жизнь. Скажи, есть ли у него удача? Хватит ли ее для того, что ему предстоит?» «Всякий сын княжий мнит, будто он, как те волоты, о каких преданья говорят», — ответила ей Убава, но голос ее изменился. Он окреп, стал более низким и звучным, почти молодым, и без пояснений было ясно, что это голос другого существа, говорящего устами старухи. «И каждый хочет в 12 лет каганство аварское на копье взять и самого кагана за своим конем приволочить. Сын твой не таков, оно и к лучшему. Будь он, как те волоты, еще малым детем, сколько бы людей перекалечил играючи». Говорящая засмеялась. Пусть растет, как все люди, а срок его придет, и людей погубит столько, что никому не сосчитать». «Но у него будет удача, пусть не сейчас», — горячо воскликнула Эльга. «Что я могу сделать, чтобы помочь ему?» «Ты уже ему помогла. Не суждено тебе было иметь сына князя, а суждено сына волхва. Ты своей волей его судьбу переменила, но другой доли ему пряхи нет. Пришлось тебе своей долей с ним поделиться, и теперь у вас она на двоих одна. Чем ты сильнее, тем он сильнее. Выращивай, сестра, счастье долю свою. Будь чиста, как звезда утренняя меж звезд. Светла, как заря перед месяцем. Будь всех жен гордостью, всех мужей отрадой, всему роду русскому утешением. Корми дитя свое удачей, дай срок ему свою долю вырастить, а как он в зрелый возраст войдет, судьба пошлет ему, у кого истовую силу перенять». «Благодарю тебя», — выдохнула Эльга. У нее было чувство, что она обрела просимое, хотя еще не вполне понимала, в чем же оно заключается. «Прощай», — Иубава заговорила уже своим голосом. «Видно, нет того на свете, да не водится. Видно, мертвые с живыми не становятся. Видно, то и дело не сбывается, что с могилы мертвый ворочается. Открыть ворота Нави мало, их еще нужно уметь закрыть, чтобы не выходило в этот свет то, чему нужно оставаться на том». Старуха замолчала, у могилы воцарилась тишина, лишь ветер шумел над горой. Вновь сомкнулась земля, опустились веки над мертвыми очами. Луга скрылись за облаком, Навь ушла, как отходит вода с берегов. Эльга с трудом переводила дух, не выпуская руку Предславы. Она узнала нечто важное, что-то такое, что и сама держала в глубине души, но не могла разглядеть. Убава пошевелилась, Эльга двинулась к ней поддержать и велела Предславе: «Неголюба позови». Ожидая ее, Эльга дрожала, будто дева из предания, что держала в объятиях лютого змея. От тела Убавы, усохшего и легкого, исходил запах душной смерти. Но вот Предслава привела Видиборовича, тот проводил бабку к ждущей волокуше. Эльга и Предслава пошли на княжий двор, там Алдан ждал свою жену, чтобы отвезти домой. Они ушли, но Эльга еще долго не ложилась спать, сидела, глядя на огонь свечей, ждала, пока схлынет ощущение близости нижнего мира, даст место привычному чувству обыденности. «Будь как звезда утренняя, будь всех жен гордостью, всех мужей отрадой, тогда вырастешь удачу сына», — сказала ей судьба устами покойной дочери Вещева. Эльга и хотела радоваться, теперь она знала, как ей быть, и не могла отогнать чувство тоски и потери. Безупречность нужна ей не для себя, для Святослава, для его будущего, а значит, для будущего всей их державы. Но не дается это сокровище даром, и плата за него была Эльге хорошо известна. Эту жертву она не положит на камень Святой горы, не повесит на перуна в дуб. Никто из людей не увидит и не узнает, как она будет принесена. Однако бросить в огонь все платья и паволоки греческие, все уборы дорогие Эльге было бы легче. Но разве у нее есть выбор? Свой путь она выбрала 15 лет назад, сидя на лесной земле, над ручьем, близ обиталища бурой бабы, сразу как узнала свою судьбу. А сделав выбор, остается лишь с крепким сердцем принимать его последствия.